Каррингтон кивнул головой в сторону бронированного помещения в задней части мостика. Оно служило основанием для поста управления огнем. В кожухе, проходившем через укрытие, находились кабели, по которым передавались данные для управления огнем. В помещении стояла жесткая койка для командира корабля. «Спит, надеюсь», — прибавил он. «Хотя очень сомневаюсь. Командир приказал вызвать его в полночь». «Зачем?» — поинтересовался Тернер. «Не знаю. Наверное, для порядка. Хочет посмотреть, как идут дела». «Приказ отменяется», — проронил Тернер. «Командир обязан сам подчиняться распоряжениям, особенно когда они исходят от доктора. Беру на себя полную ответственность. Доброй ночи, первый». Дверца захлопнулась, и маршал нерешительно повернулся к старпому. «Я относительно командира, сэр. Понимаю, это не мое дело», — продолжал он, поколебавшись. «Он что, не совсем здоров?» Тернер мгновенно обернулся. Голос его был удивительно спокоен. «Если бы Бруксу удалось настоять на своем, старик давно лежал бы в госпитале». Помолчав с минуту, он добавил. «Но, боюсь, даже в этом случае было бы поздно». Маршал ничего не ответил. Не находя себе места, он стал расхаживать по мостику, потом отправился на ют к щиту управления прожекторами левого борта. Минут пять до старпома доносился приглушенный говор. Когда маршал вернулся, он с любопытством поднял на него глаза. «Пытался потолковать с Ральстоном, сэр», — объяснил минный офицер. «Я решил, что если он и станет с кем разговаривать, так это со мной». «Ну и как?» «Он действительно говорит, но только о том, о чем сам захочет. Об остальном ни звука. Мне так и мерещится табличка у него на груди. Частная собственность, вход воспрещен. Очень учтив, очень вежлив и совершенно нелюдим. Будь я проклят, если знаю, как с ним быть». «Оставьте его в покое», — посоветовал Терн. «Тут ничего не поделаешь», — он покачал головой. «Ну и подло же обошлась с ним жизнь». Снова воцарилась тишина. Снег валил не так густо, но ветер по-прежнему крепчал. Диковато завывал в мачтах и такелаже, сливаясь с жутким звенящим щелканьем гидролокатора. Эти тревожные звуки точно скребли по сердцу, пробуждая первобытные страхи, давно приглушенные в человеке под влиянием цивилизации. Гнусную эту симфонию экипаж корабля возненавидел лютой ненавистью. Пробили одну склянку, половина первого, две склянки, час, три, половина второго. Тернеру вспомнилось о существовании таких приятных вещей, как кофе и какао. Что выбрать, кофе или какао? Он остановился на какао. Напиток этот бодрящий, питателен. Он повернулся к посыльному. Это был Крайслер, брат старшего акустика. «На мостике! Докладывает радиорубка! Докладывает радиорубка!» Послышалось из динамика над акустической рубкой. Голос звучал торопливо, настойчиво. Тернер бросился к переносному микрофону, отрывистым голосом подтвердил донесение. «Радиограмма Сируса. Получены эхосигналы. Слева по носу. Пеллинг 300. Сигналы отчетливы. Дистанция сокращается». «Эхосигналы? Оператор, вы сказали эхосигналы?» «Эхосигналы, сэр. Повторяю, эхосигналы». Едва оператор умолк, рука Тернера опустилась на светящийся выключатель сигнала боевой тревоги. Из всех звуков, какие только существуют на Земле, всякий, кто услышал сигнал боевой тревоги, наверняка запомнит его до конца дней своих. Звука, хотя бы отдаленно похожего на него на свете, не существует. В нем нет ничего возвышенного, воинственного. Кровь не стынет в жилах при этом звуке. Это свист, частота которого где-то у верхней границы слышимого диапазона. Завывающий, пронзительный, атональный, настойчивый, тревожный. Он ножом врезается в опьяненный сном рассудок. И человек, каким бы измученным, ослабевшим и заспанным он ни был, через секунду уже на ногах. Пульс его учащен. Он готов встретить любую неожиданность, и в кровь мощной струей хлынул адреналин. Через две минуты весь экипаж Улисса находился на боевых постах. Старший офицер перешел на ют, в запасной командный пункт. На мостике остались Веллери и Тиндал. Находившийся с левого борта, в 2 милях от Улисса, Сирус в течение получаса принимал отраженные эхосигналы. На подмогу ему отрядили Викинг, и вскоре в нижних помещениях крейсера через неравные промежутки времени послышались характерные звуки разрывов глубинных бомб. Наконец Сируса доложили. Действия оказались безуспешными. Контакт потерян. Надеемся, что не причинили вам беспокойства. Тиндал отдал распоряжение обоим эсминцам прекратить преследование, и Горн протрубил отбой. Вернувшись наконец-то на мостик, старший офицер послал за своим какао. Крайслер отправился прямо на матросский камбуз. Пойло, которым обычно почивали офицеров, старпому было не по нутру. И вернулся с дымящимся кувшином и гирляндой тяжелых кружек, нанизанных на проволочное кольцо. Тернер одобрительно наблюдал, как нехотя переливается через край кувшина густая, вязкая жидкость, и, попробовав, с удовлетворением кивнул головой. Облизнув губы, он довольно вздохнул. «Превосходно, Крайслер-младший, превосходно! У тебя золотые руки. Минный офицер, присмотрите, пожалуйста, за кораблем. Пойду взгляну, где мы находимся». Войдя в штурманскую рубку, находившуюся на левом борту сразу за Ноктоузом, он затворил за собой светонепроницаемую дверь. Наткнувшись на спинку стула, поставил кружку на стол для прокладки, положил ноги рядом с ней и, закурив, глубоко затянулся. Но в ту же минуту с бранью вскочил на ноги, услышав треск динамика. Докладывали с порт Патрика. По определенным причинам к его донесениям относились несколько скептически, но на этот раз сообщения с корабля были особенно тревожными. У Тернера не оставалось иного выхода, и он снова потянулся к выключателю сигнала боевой тревоги. 20 минут спустя опять прозвучал отбой, но в ту ночь старпому так и не довелось выпить свое какао. Еще 3 матросы занимали свои боевые посты. Мы не успели пройти после последнего отбоя несколько минут, как Горн возвестил обычную утреннюю тревогу. В том смысле, в каком мы это понимаем, утра и не было. Лишь едва заметное посветление угрюмого, серого, стылого неба, когда усталые люди в который раз потащились на свои боевые посты. Такова война в Северных водах. Тут не было славной смерти, не было героики, рева пушек и стука эрликонов, не было могучего взлета духа, дерзновенного вызова врагу. Были лишь измученные, недосыпающие люди, окоченевшие от холода, в сырых канатках, с серыми и схудалыми лицами. Они едва держались на ногах от холода, слабости и усталости, удрученные гнетом воспоминаний, нервных потрясений, физического напряжения, накопившегося за сотню таких же бессонных ночей. По своему обыкновению Веллери находился на мостике. Обычно учтивый, добрый и внимательный, он выглядел жутко. Лицо изможденное, цвета замазки, налитые кровью глаза ввалились, губы бескровны. Ужасное кровотечение накануне и бессонная ночь сильно пошатнули его и без того хрупкое здоровье. В утреннем сумраке показались корабли эскадры. Каким-то чудом они все еще сохраняли свое место в строю. Фрегаты-тральщик ушли далеко вперед, не желая попасть в темноте под форштевень крейсера или авианосца. Тиндал это понял и ничего не сказал. Ночью инвейдер потерял место в ордере, оказавшись далеко за пределами охранения. После хорошей взбучки он принялся догонять эскадру, спарывая винтами крутые встречные волны.